Глава 22. Ее удивило, что Ансельма из Перекуэта не встретил их процессию. Придется отправиться к нему самой, чтобы выразить соболезнование. Было холодно. Ансельма жил на отшибе, но дорога была сухой, поэтому она оделась потеплее и решила навестить семейство Эсперикуэта пешком. Отойдя от дома, заметила, что Симонопио идет за ней следом. «Ты ведь знаешь, что я иду навестить семью Эсперикуэта. Если хочешь, оставайся дома». Симонопио не послушался, и удивленная Беатрис обрадовалась. Ей не хотелось общаться с вдовцом один на один. Уже издалека было видно, что хозяйство запущено в отсутствии супруги Ансельма, Хасинта Эсперикуэта, хоть она и не была слишком взыскательной. Дом выглядел еще более печальным и заброшенным. За все это время Ансельма и его сыновья мало что сделали, дабы придать ему ухоженный вид. Ставни на окнах сколочены кое-как, щели такие, что не защищают ни от солнца, ни от ветра, всюду грязная посуда и мусор, вокруг все заросло сорняками. Казалось, трава растет прямо из фундамента. Беатрис жалела сеньору Хасинту с первого дня их знакомства, увидев ее умирающей от голода, пугливой, увешанной детьми и лишенной надежды. Она полагала, что когда ее муж получит работу, а семья дом ее гнет, станет менее тяжким, но вскоре убедилась в том, что непостоянная работа, ни собственный надел, ни хорошее обращение не смягчают норов сеньора Эсперикуэты. Несмотря на то, что подобные чувства претили ее христианскому милосердию, и она с трудом себе в них признавалась, ей не нравилось присутствие Вамистат семьи Эсперикуэта. Ее раздражали дерзость мужа, угрюмая неприязнь жены и вороватые взгляды обоих супругов. Беатрис не ждала ни похвалы, ни благодарности, и все же ее поражало полное отсутствие признательности со стороны обоих за предоставленную им новую жизнь, новые знакомства и новые возможности. Франциско с удивлением замечал, стоило ему заикнуться о том, чтобы позвать кого-то из семьи Эсперикуэта сделать какую-нибудь работу по дому, Беатрис категорически отказывалась. «Я подожду, когда освободятся Габино или Тринидад. Никакой спешки нет», — отвечала она ему. Она не хотела ловить на себе их тяжелые взгляды. Не хотела, чтобы они приближались к ее дочерям или к Симонопио. Не хотела, чтобы кто-то из них входил в ее дом и прикасался к вещам. Ее смущало, что этот человек остался в Амистад без присмотра, когда все переехали во Флориду, пусть даже речь шла о чрезвычайной ситуации. Днем она понимала, что невозможно войти в дом без ключа, но во время бессонных ночей представляла, как Эсперикуэта осматривает и ощупывает вещи, как его голые ступни топчут ее полы. Она представляла, как он открывает ее ящики или спит в их супружеской постели. Несколько раз она собиралась сказать Франциско, чтобы тот его уволил, но так и не решилась. Ей не хотелось увольнять кого-то лишь потому, что человек ей не нравится. Но сейчас, направляясь к их дому, она окончательно смирилась с их присутствием. После всех бед, которые выпали на долю этой семьи, после всех потерь невозможно даже думать об увольнении. Симонопио предпочел не приближаться к дому и подождать на камне за кустом. Беатрис не удивилась. Она давно заметила, что всякий раз, когда Ансельмо Эсперикуэта бродил неподалеку от усадьбы, Симонопио исчезал. Казалось, мальчик помнит, что говорил этот человек в тот день, когда его нашли под мостом, и чувствует злобу до сих пор, клокочущую в сердце батрака, как будто он знал о его суевериях и не доверял ему. «Я скоро вернусь», — сказала Беатрис Симонопио. В сумерках зимнего вечера дом напоминал черно-белую фотографию. Ни единое яркое пятнышко не нарушало его серого однообразия. По мере приближения к дому тишина и темнота сгущались, и она подумала, что дом пуст, будто Эсперикуэта уловил издалека ее тайные желания и вместе с остатками семейства ушел дальше на север, как ему всегда хотелось, ни с кем не попрощавшись, никого не предупредив. В этом случае тайное исчезновение семейства Эсперикуэта навсегда осталось бы в памяти жителей поместья Амистад, да и всего Линареса. Тайна мигом превратилась бы в легенду. Остатки большой семьи исчезли по воле отчаявшегося отца, который, повредившись рассудком после смерти жены и стольких детей, решил уничтожить оставшихся, а может, похоронить их живьем, заполнив все выкопанные им могилы. Со временем свидетели, невеста друга кузена, сестра подруги, бабушка учительницы, станут уверять, что этот человек, несчастный убийца, одержимый дух или неприкаянная душа, скитается по окрестностям в неуемном поиске тех, в ком течет его кровь. Он будет бродить там и сям, обвиняя в своей невозвратной потере всякое живое существо, какое попадается ему на пути, не в силах, а может быть, не желая, вспомнить, что он сам обрек себя на несчастье. Эта легенда, подобно многим другим, будет передаваться из уст в уста, преодолевая пространство и время. Люди будут рассказывать все более устрашающие подробности о кровавых видениях и протяжных стонах, пока коллективный разум не забудет место возникновения этой истории и имя главного действующего лица, и каждый, от Чипаса до Техаса, а заодно и в Гуанахуато, будет утверждать, что эта легенда их и только их. Мурашки пробежали по телу Беатрис. У нее было не слишком богатое воображение, и она понимала, что придуманная ею легенда, как две капли воды, похожа на легенду о плакальщице, так пугавшей ее в детстве. История о женщине, потерявшей детей и обреченной на бесцельные скитания и бесконечные поиски, ужасала ее до сих пор. Она этого не отрицала. Но сама мысль о встрече с человеком, способным породить подобную легенду, как бы она ни была нелепа и приукрашена, разыгравшейся не к месту фантазий, пробирала ее до костей. Она постучала в дверь в надежде, что ей не ответят.